Катмине было зеркалом. Его блестящая поверхность безжалостно отражала и препарировала то существование, к которому Дэвид теперь возвращался. И каким же потрепанным и жалким выглядело оно теперь, каким казалось бесцветным, обезболенным, пресно-благополучным. Никакого риска. Вот в чем была его суть. Оттого-то теперь он вел машину много быстрее, чем обычно. Дороги меж городами были сейчас сравнительно пусты. Времени вполне хватало. Злосчастный самолет должен прибыть лишь после 7. Отвергая всякий риск, отказываясь принять вызов, ты перестаешь быть живым человеком. Превращаешься в автомат. Секрет старого Генри раскрыт. Он никогда не допускал никаких преград меж собственным «я» и его выражением. И проблема здесь вовсе не в том, какие цели, помимо внутренних, преследует художник, и не только в том, какую манеру письма, технику и тему он выбирает, а в том, как он это делает, насколько полно и бесстрашно принимает вечную необходимость переделывать себя самого. Постепенно и непреложно приходило к Дэвиду понимание, что вчерашняя неудача была лишь символом, а не сутью происшедшего с ним. Он вспомнил, как необычно и грубо обыграл старый художник имя «Мышь». Так надо ли искать иные знаки, чтобы объяснить ее отказ? Провал сексуального приключения — вещь вполне тривиальная, всего лишь часть жизненной комедии под названием «Взаимоотношения полов». Но ведь он никогда не пробовал, даже и не пытался воспользоваться гораздо более широкими экзистенциальными возможностями. Конечно, у него бывали сомнения по поводу собственных работ, но он никогда не задумывался о самом существенном в себе или, во всяком случае, о том, обладает ли он достаточным творческим потенциалом, чтобы создавать вечные полотна. Призрак неуверенности в значимости своих работ, преследующий всякого живописца, не следовал за ним по пятам. И вот теперь он с ужасом увидел, что он оказался в тупике, что родился в такой период истории искусства, который будущие века отвергнут, как зияющую пустыню. Ведь даже Констебль и Тернер, как и художники Норвичской школы, к середине столетия и позже выродились, ушли в бесплодный академизм. В искусстве всегда бывали приливы и отливы. Кто знает, не станет ли конец XX века самой провальной пропастью из всех. Дэвид не сомневался, что на это ответил бы Генри. «Да, станет, если только не вступить в кровавый бой, пустив в ход и зубы, и когти, чтобы опровергнуть самые главные его ценности и достижения». Возможно, само слово «абстракция» и выдавало истинную суть происходящего. Художник не хочет, чтобы его полотна отражали то, как он живет. Возможно, потому что этот образ жизни — так полон компромиссов, так нацелен на благополучие и безопасность, что художнику остается лишь камуфлировать эту выхолощенную реальность филигранной техникой и тонким вкусом, геометричностью. Благополучие скрывает под собой небытие. Что до сих пор сохранилось у старика, так это пуповина, связующая его с прошлым. Один шаг назад, и вот он уже стоит бок о бок с Пизанелло, хотя бы по настроению, по духу. А он, Дэвид, словно коконом опутан книжными знаниями. Искусство как общественный институт, наука, тема для получения грантов и предмет дискуссий на заседаниях различных комиссий и комитетов. Вот в чем суть. Вот что вызывает ярость старого художника. Дэвид и его ровесники, и все будущие поколения обречены взирать на прошлое сквозь решетку, как звери в клетке, рожденные и выросшие в неволе, глядят на буйную зелень былой свободы. Вот точное описание того, что произошло с ним в последние двое суток. Подопытной обезьянке позволено было мельком взглянуть на свое истинное, давно утраченное «я».